Это не размышление, не раздумье. Это отречение от дневного разума. Это тишина и мрак, поглощающие будничное сияние. Он позволил ей зайти всей сагой, сага изверглась из нее в Хагават-гитой какого-нибудь доблестного Цинцинната. Уж, конечно, Альва достаточно умна, чтобы не отождествлять молчание, телесное молчание и случайное напряжение лицевых мышц с хлипами и стенаниями погрязшего в горестях разума. Как больная курица. Эту высоту Альба сдавать не собиралась. Он мог говорить сколько душе угодно. Ему не удастся лишить силы ее тезис. Сердцевина ее тезиса, включая сравнение, останется неповрежденной. Примечательно, однако, что она снова заставила его насторожиться. Они замолчали, и в его голове стали всплывать обрывки немецкого. Огромные старые тягучие слова. Что до нее, она уселась поудобнее. Она ведь была благоразумной девушкой и тихо отдалась на милость этого места и этого часа, вполне удовлетворенная, но не тем, что последнее слово осталось за ней. Это был не ее жанр, это было слишком просто, а тем, что вынудило его пуститься в разъяснение, то есть отстаивать свою позицию. Странно, как их размолвки, рябь на воде, если бы они знали, как глубокий антагонизм, скрытый в нейтральном пространстве, которое между жертвами действительных потребностей настолько же несократимо, насколько зона испарения между влажной и раскаленной поверхностями, как слиток из эфира, лежащий между ними, разъединяющий их, способствовал установлению между ними согласия, если только они вообще имеют значение. Странно, как пузырьки сущностной несовместимости, казалось, всегда привносили в их отношения нотку подлинной близости. Нет, не странно, просто это было так. Возможно, что она, зная, что означают эти пузыри, благодаря богатому опыту изничтожения ночных грез в горниле действительности, а также мельчайшему ситу замечательной жертвенности, сама их и провоцировала. Та мудрость, которую она приобрела, из которой она выцедила редко подводившую ее ненаходчивость, была приобретена эмпирически. Эта мудрость носила вполне человеческий характер. Она оказывалась действенной только до известной степени. Инстинктивно Альба об этом догадывалась. Однако ее сердцевина, ее бдительное сознание, сокровище гораздо большее, чем любые выжимки опыта, ставило ее особняком, отличало ее от тех немногих женщин, которых он знал, и тех немногих, которых ему, быть может, еще суждено было встретить. Деликатность, чувство расстояния, душевная осведомленность о том, что нечто, воспринимаемое как аромат бальзамника одним человеком, может обернуться галитозным кошмаром для другого. Но еще более сокровенная осведомленность, воздержание, нежелание участвовать, отличалась той же бесполезностью, что и элегантное участие, а значит, происходило с отдаленнейших берегов и была столь же редкой, как столкновение небесных тел. Не слишком ли мы щедры к ней? Но она сказала, «Моя душа не нуждается в якоре». Она это сказала. Он поинтересовался, может ли она одолжить ему книгу о курицах. «Кому-то, — сказал он, — суждено будет написать длинную поэму о курицах и яйцах. Это великая тема, ожидающая пристального рассмотрения». Альби подумалось, что после столь долгого ожидания «У них блохи, — сказала она, — я их терпеть не могу». «Ой, Иисусе! — подумала она, — а ведь он разбирается в литературе». Еще одно коротенькое нутрование Альбы, и с этого места мы оставим ее в покое. Мы позволим ей говорить за себя самой. Мы очертим контуры ее драгоценных надногтевых пластинок, если мы вообще способны их очертить, да и бог с ними совсем. Кое-как она научилась ценить холодность Белаквы, его стремление уклониться от прикосновений к хрупкому праху ее тела. Иногда она даже умудрялась получать удовольствие от того, что для него она навсегда останется солнышком, которое не греет, мечтой, не несущая ничего хорошего. Разве не давал он понять, что не имеет делать ее Блейкообразной и Иероним Босхоподобной? Ей предстояло остаться совершенно бесполезной и невыразимо прекрасной, как лучшая в мире музыка. «Ты белая музыка», — намекнул он ей однажды, — сказал он что-то в этом роде. «Разве вправе я марать тебя серенадами и лунным светом?» Ее ум был достаточно гибким, чтобы выжать несколько капель удовольствия